Глава 19. Лев. Утро зло. Особенно если твой младший брат приперся на рассвете. Гремел кастрюлями в кухне, топал как конь до ванны, а после утреннего моциона решил выпить чайку. Уронил ложку, выругался, щелкнул кнопкой чайника. Тот, зараза, закипал слишком громко, а Мот при этом умудрялся разговаривать с кем-то по телефону. Шепотом, блин, чтобы меня не разбудить. Я трижды пытался уснуть. Переворачивался на другой бок, закрывал глаза, но снова и снова меня вырывали из царства Морфея. Я всерьез задумался о том, чтобы стать единственным ребенком в семье. Перевернулся на спину и уставился в потолок, вспоминая, во сколько я уснул. По всему выходило, что совсем недавно. А все из-за одной вредной, язвительной кнопки, после поцелуя с которой у меня до сих пор все стояло четко по стойке смирно. Я бы хотел списать свое состояние на алкогольное опьянение, но я не пил. Ловкость рук, никакого мошенничества, немного практики, и никто не поймет, когда ты выплюнул эту гадость обратно, особенно если правильно прикрыть рюмку и лицо ладонями, а потом незаметно разбавлять алкоголем, к примеру, карбонару. Мое уважение повару-кафе, порции действительно были огромные, так что никто за столом нового ингредиента не заметил. Коза. Привлекательная, заводящая, манящая коза, а не Есения. Кто бы мне еще вчера утром сказал, что я не захочу отпускать кнопку домой, и я бы, не раздумывая, послал в лес за подснежниками. А вечером отпустить не смог, и как истинный потомок Сусанина водил ее по городу, и руки сволочи сами все время к ней тянулись. Мозг в аут ушел еще во время поцелуя в кафе. Мне казалось, что если кнопка не в режиме боевой блохи, то с ней очень даже комфортно находиться вместе. А когда не извит, то и поговорить с ней есть о чем. И так все это было правильно, легко. Как будто так и должно быть. Оказалось, что нам нравятся одни и те же фильмы. Мы любим одинаковую еду, музыку, лес, активный отдых и подурачиться. Кнопка краснее призналась, как она случайно обесточила всю школу в 9 классе. Я в ответ рассказал, как взорвал школьный кабинет химии. Не сильно, но из школы меня тогда только чудом не исключили. И если бы не вмешался наш с Мотом и Киром тренер по боксу, Роберт Ливанович, то последствия могли быть гораздо серьезней. Я ночью даже запнулся, когда понял, что Кнопке хочется об этом рассказать. А она слушала так внимательно, иногда только глазки отводила. Смеялась заливисто, заразительно, настолько, что я на ходу все свои курьезные случаи вспоминал, чтобы она еще улыбалась. И только когда до дома ее проводил, посмотрел на закрытую дверь подъезда и понял, что поплыл я далеко так и без весел. Прямо там, на детской площадке, вылил себе на голову остатки воды из бутылки, которую мне Кнопка отдала. Не помогло. К себе домой тоже пошел пешком. На месте не сиделось от того урагана в груди, что ведьма разбудила. Завела, как зайчик и дюрасел. У меня до сих пор на языке вкус ее губ ощущался. А сам я словно тоже пропитался ароматом лесных трав. «Да какого меня так кроет?» Я резко поднялся и пошел выяснять у Мота, какого хрена он приперся так рано. Брат сидел за столом, уничтожая запасы печенья. «Ты че так рано проснулся?» — удивился он. «Мотя, ты бы подковы снимал, когда домой заходишь, конь ты миланский!» «Да я тихо!» — возмутился брат. «Надо было тогда убедить маму усыновить кого-то другого. Был бы у меня нормальный брат». «И у меня!» — радостно согласился Мот. — Ты почему такой злой? — Потому что не выспался. — ну да, я так и понял. — Ты зачем приперся? — не выдержал я. — Проверить? Вдруг полторашка тебя вчера покусала, и ты лежишь весь раненый, кровью истекаешь, меня зовешь. Или того хуже, соблазнила так, что ты завелся, как майский жук на картофельную ботву. Да, Лёва? Я напрягся, глядя в смеющиеся глаза брата, а он кивнул. — Видел. «Бля...» — протянул я, падая на стул. Вытянул ноги, уперся ими в спящего кота и собрал обратно под недовольное мяу. «Ты бы помолчал, шерстяной!» — пробурчал я. В ответ жирополк зафырчал, а я забрал у брата из-под носа его чай и залпом выпил. «А я тебе сразу сказал, что карты Таро фигни не скажут!» — продолжал ломать комедию Мот. «Не было никакого гадания!» — отмахнулся я. «Матушка наша с теткой Есенией сговорилась нас познакомить. Вот и придумала бредовый план». «Погодь. Есени?» — пропел Матвей. «Все, позывной полторашка забыл? А маман знает толк в девушках, да? И тебя морда львиная тоже знает». «Ты о чем?» Не понял я. О том, что если бы она вас просто так познакомила, то ты бы нос свой воротил. А с этой получил крапивной веткой по мордасам и сразу влюбился. Я получил крапивой? Это детали. Нормальная она девчонка, наша. Угу, вы с ней одинаковые, согласился я. Оба с мозгом поссорились. «Говорю же, Сеня наш человек!» – засмеялся брат. Отобрал у меня чай, неодобрительно помотал головой, заглядывая на одну кружку, и пошел наливать еще. В этот раз и мне, и себе. Бухнул передо мной парящую кружку и снова сел на свое место. «Что планируешь делать?» – уже серьезно спросил брат, передвигая печенье поближе. «Ни на что не намекаю, но она племянница добермасика». «Мотя, закрой зевалку!» – душевно попросил я. «Без тебя тошно». «О, крепость оказалась неприступная?» «Не в этом дело». «А в чем?» «Отвали». «Ленка, да?» — озарила Мота. «При чем тут Ленка?» «Да ни при чем, конечно, дура просто», — согласился Мот и затих. Я сделал глоток чая и задумался. А что было бы, если бы Ленка тогда не сбежала? И уверенно ответил сам себе. Развод. Неминуемый. Скорее всего, первое время мы были бы самой среднестатистической семьей с ипотекой, не дачей на выходных. Возможно, родили бы ребенка, а потом... Потом мы бы поняли, что совершили ошибку, потому что мы разные. Слишком разные. Ленка была серьезной такой маминой дочкой, правильной. Меня уже тогда выносило от ее вечного «А что люди подумают?». Ей всегда нужна была красивая картинка, как в рекламе майонеза. Счастливые родители, улыбающиеся дети, идеальная семья, где у каждого ее члена накрахмаленные рубашки, белоснежные улыбки и вся эта никому не нужная мишура, чтобы, не дай бог, никто не подумал, что у нее что-то не по канону. Я же всегда был раздолбаем. Плевать мне было на чье-то мнение. Ненавидел белые рубашки и классические костюмы. Вел себя так, как хотел, не очень-то советуясь с нормами Института благородных девиц. И Ленка, которая больше всего волновала мнение окружающих, забила болт на это самое мнение, когда бросила меня прямо перед воротами ЗАГСа, мать ее. Может, именно поэтому меня так сильно тогда накрыло. От правильной девочки такого удара в спину я не ожидал. Спустя столько времени я уже не мог понять, что я тогда в ней нашел. Может, ошалел после службы в армии, может, захотел чистой и светлой любви, как в брошюрах. Тогда я считал ее особенной, чистой, светлой, не из моего мира. Казалось, что именно такой должна быть идеальная жена, хранительница очага, та, с которой до пенсии рука об руку. Сейчас я понимал, насколько это было глупо, но тогда все виделось иначе. Потом у меня были девушки. Казалось даже, что я влюблялся, но все было не то. Все начиналось и заканчивалось. Бездушно все как-то было, поверхностно. Знакомство, свидание, секс и... скука. Огня не было, а мне хотелось, чтобы искрило. И меня принимали таким, какой я есть. Неправильного, неидеального, раздолбая с моим извращенным чувством юмора. Хотелось, чтобы все на двоих, безумство, наушники, фильмы, разговоров до утра хотелось в перерывах между сексом, чтобы даже безуминка была одна на двоих, общая. А так не получалось. Есения. Меня на ней перемкнуло сегодня, да. Но что, если после первой же ночи отпустит? Что, если и с ней перегорит? Как тогда? Я не боялся добермасика, но, представив себя на его месте, понимал, что за племянницу я бы сам яйца оторвал. Он будет в своем праве, хотя Сенька уже взрослая, и я взрослый, и мы имеем право ни у кого уже не спрашивать, что нам делать. Вопрос был в уважении, а Игната я по-мужски уважал. Конкретный мужик. Настоящий опер, спец своего дела. С таким я бы в разведку, не раздумывая, пошел. «Блин, да что ж так все сложно-то?» «Я в душ», — сообщил я брату, поднимаясь. Стоя под прохладными струями воды, немного остыл и решил не гнать коней. Пусть будет как будет. Замотал бедра полотенцем, вышел в гостиную, где вчера и отрубился спать. Взял мобильный и дернулся, словно мобилу током ударило. На дисплее было сообщение от кнопки. «Анфиса сделала натальную карту. Можете вечером приехать с мистером Инкогнито. Извинения Фиса принимает только лично». Я хищно ухмыльнулся и ответил. «Жди, полторашка».